There is nothing to see, but it is seeking. What a tragedy. И неудивительно, ведь только эти поиски, эти стремления способствуют и помогают укрепиться и увековечивают это «я». За счет них оно продолжает свою жизнь. Какая трагедия это разделение? That is why this fellow, see, what has happened in this body, perhaps also happened in that body. That is why this body has written, the mechanism protecting and promoting delusion is gone. And once this illusion is dropped, what remains, etc., etc. That last line, you know, this body has written, because it has happened in that body, just as it has happened in this body. It can happen in all these bodies. These are all human bodies. Возможно, тот процесс, который случился в теле говорящего, затронул и того человека, который написал это стихотворение. И именно поэтому он говорит о том, что тот механизм, который поддерживает заблуждение, поддерживает это разделение, сломан, что он прекращает свое существование, прекращается эта иллюзия, это вымышленное, иллюзорное, фальшивое разделение. И этот процесс, то, что может произойти в каждом из нас. Все человеческие тела доступны этому процессу. And moment you ask, how this can happen, that happening is already sabotaged by the very question. Но в тот момент, когда вы спрашиваете, как, что нужно сделать, чтобы это случилось, в этот самый момент этот процесс саботируется, происходит диверсия против него. Immediately it is sabotaged. The how is the activity of the I? Потому что этот вопрос как это есть деятельность я эго-центра ума. And by asking how you are giving continuity to this separative psyche I, and therefore you cannot be available to the basic intelligence which you really are, that is already sabotaged. The moment you ask how, it is sabotaged. Продолжая задавать этот вопрос, вы продолжаете поддерживать деятельность ума и таким образом продолжаете поддерживать это разделение, оно увековечивает себя этим вопросом. Задавая вопрос как, вы саботируете возможность проявления чистого сознания, того сознания, которое всеобщее, которое уже есть и присутствует везде. That is why we recommend that don't even suppose if these things, if you are not understanding, don't try to understand. Because who will try to understand? It is that short little eye, that stupid eye who will try to understand. And by trying, it will give continuity to the stupidity. Because when the stupidity is trying to understand, the stupidity is giving continuity to itself. And therefore stupidity will continue. And therefore you say, if you don't understand, don't try to understand, just do Kriya. The neurological defect may go up, may go, and understanding may happen. This fellow, this John Novin, was a tremendous Kriyavan, doing so much Kriya. In spite of the fact that he has a wife, he has a son, he has a job to handle, but still he was being clear. And this black thing happened. И если нам кажется, что мы не понимаем что-то в учении, не понимаем что-то в посланиях, не надо предпринимать, мы рекомендуем, не надо предпринимать попытки что-то понять. Потому что если кто-то пытается что-то понять, то кто это что-то? Это есть, это я. Это я, который пытается что-то понять. Это глупость, которая пытается прочить свою глупость за счет этого разделения и понимания, попытки понимания. Ничего другого, кроме упрощения этого разделения и глупости, не происходит в этот момент. Поэтому не пытайтесь понять, оставьте эти попытки, оставайтесь с крии, делайте крии. И тогда, возможно, неврологический дефект, свойственный человеческому уму, будет растворен. Он исчез.